Глава 5. По долинам и по взгорьям. Первый день прошел спокойно, если не считать постоянных козлиных психических атак. К вечеру я уже готова была сама придушить склочную скотину. О Кане было нечего и говорить. Думаю, после этого путешествия он вообще возненавидит весь мелкий рогатый скот. Обязанности разделили честно. Кан ухаживал за нашими транспортными средствами. Я готовила ужин, Терн обустраивал место для ночлега. Им стала небольшая сухая пещера неподалеку от дороги. «Придется обойтись одним ложем на троих», — наконец решил он. «Я могу устроить три кровати, но они будут очень тонкими, а на камнях лучше не спать». Я равнодушно кивнула. «Хорошо, что вы не храпите». «А я не согласен», — взбеленился Кан. Похоже, козел его все-таки боднул. «Я вовсе не собираюсь спать в обнимку с этим Элваром». «А со мной?» — уточнила я. «Если вы так не любите друг друга, я лягу в середине. Мне вовсе не улыбается подцепить воспаление легких из-за вашей глупости». Мое предложение не понравилось Кану еще больше. «Еще тебе не хватало обниматься с этим нелюдем». «А что такого?» «Что такого? Что такого?» «Каждый думает в меру своей испорченности», — процедила я. «Интересно, о чем думал Кан?» Терн поймал мой взгляд и подмигнул мне. «Ты считаешь, что я такой испорченный?» «Кан, прекрати! Если ты в плохом настроении, пойди проветрись, а не срывай его на своих друзьях!» Я повысила голос, и Кан вылетел из пещеры. Он отлично знал, что я не предупреждаю, а сразу привожу в действие какое-нибудь заклинание. Например, могу запечатать рот или погрузить в сон. Если я повысила голос, это значит, что я нервничаю. А Кану со мной не справится. Он тоже довольно сильный маг. Но я не только сильна, но и очень талантлива. И скромна. Поддержал мои мысли Терн. Если бы я говорила это вслух, я была бы нескромной. «А я?» «Так!» — махнула я рукой. «А о чем думал Кан? Ты читал его мысли? Расскажи, умоляю!» Он ревновал. Подмигнул мне Элвар. «Он не слишком любит ни людей, а мысль о том, что я вообще могу прикоснуться к тебе, даже к твоей руке, приводит его в бешенство. Учти, если выйдешь за него замуж, тебе придется носить очень плотную вуаль и не смотреть по сторонам, иначе...» «Если человеку охота нервничать из-за глупостей, это его проблемы. Лично я никогда не понимала, почему нужно кого-то ревновать». «Да, Кану не повезло». «Каша готова». Терн протянул свою миску. Каша действительно удалась на славу. Я не люблю готовить, но студенческая жизнь в общаге приучит еще и не к тому. Даже Кан соизволил проглотить пару ложек. Я не обратила внимания. Если ему хочется изображать лорда в изгнании, пусть изображает. Каждый сходит с ума по-своему. Я вымыла котелок и демонстративно улеглась в центре походной постели. Терн расположился слева, Кан справа, и тут же обнял меня за талию. Я не стала сопротивляться и вскоре уснула. Утро встретило меня холодом. Я открыла глаза. Я лежала лицом к Терну, мои руки обнимали Элвара за шею. Он одной рукой прижимал к себе мою голову, а Кан обхватил меня за талию. Сюжет для журнала «Плейбой». Надо вставать. Если Кан увидит меня в обнимку с Элваром, он опять весь день будет дуться. Конечно, на него мне наплевать с пляжной вышки, но у нас еще впереди дело. И нельзя провалить его из-за всяких глупостей, вроде ревности и непонимания. Мы одна команда, и я в этой команде стану цементом, чего бы мне это ни стоило. Я вылезла из-под одеяла и начала одеваться. Брюки, куртка, сапоги, плащ. Потом развела костер и поставила греться воду. Сварила друидский кадри, незаменимая вещь холодным утром. У меня, к сожалению, не самый лучший сорт, но довольно приличный. Кадри сварился быстро, и в пещере запахло хвоей и яблоками. Нет, оценить всю прелесть вкуса и запаха я не могу. Я все-таки человек, а обоняние людей не слишком острое. Но даже на мой неразвитый вкус Кадри пах восхитительно. Проснулись и парни. Завтракали мы бутербродами и отправились в путь. Сегодня к вечеру мы доберемся до драконьего замка. Я очень на это надеялась, забыв старую истину. План писали на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить? Мы пешком не шли, но оврагов нам избежать не удалось. Мы ехали уже несколько часов. Внезапно Терн вздрогнул и начал оглядываться по сторонам. «Что случилось?» — спросила я. «Не знаю», — признался Терн. И меня настигла его мысль. «Здесь кто-то есть. Я чувствую чужое присутствие, но мысли не улавливаю. Странно. И пахнет странно». Я принюхалась. Пахло чем-то смутно знакомым, но чем? Черт его разберет. «Я знаю этот запах!» — прищурилась я. «Так воняло! Где же, тьма его забери, так пахло! В моем мире? Нет, в вашем? В универе? Да, но где?» «В лаборатории», — помог Кан. «Так воняло в лаборатории, когда мы подсунули алхимику в склянку с эликсиром Риага». «Драконью чешую! Но откуда здесь драконья чешуя?» «А я, по-вашему, кто?» Раздался откуда-то голос. Я посмотрела на Кана, потом на Элвара. Они молчали. «Кто это?» — поинтересовалась я у неба над головой. «Я...» Голос звучал откуда-то слева. Я перевела туда глаза и вздрогнула. Из-за скалы показалась верхняя часть белоснежного дракона. Козлы и ослы отреагировали, как последние козлы. Взвились на дыбы не хуже эльфийских скакунов и ломанулись прочь с такой скоростью, что даже Терн ничего не успел сделать. Мы остались сидеть на земле, очумело мотая головами. Ни денег, ни вещей. Животных ловить придется. Эвхар! «А что вы тут делаете?» Поинтересовалась драконья голова. Я захлопала глазами. «Ты умеешь разговаривать?» Спросила я, не придумав ничего лучше. «Ну и ты умеешь разговаривать», — парировал дракон. «И никого это не удивляет. Согласен», — кивнул Терн и добавил уже мысленно. «Елка, лучше сотвори какое-нибудь мощное противодраконье заклинание, пока ему не надоело беседовать». Я посмотрела на него злыми глазами. «Я ни одного не знаю. Я же только учусь». «А это проходит через 6 лет!» «Тогда остается только одно!» Терн положил руку на эфес меча. Слух и зрение у доисторической рептилии оказались великолепными. «Так вы меня убить хотите? Я вас сейчас сама съем!» «О, так вы драконица!» Обрадовалась я, пока та не начала осуществлять свое намерение. «Да?» Удивилась рептилия. «А вам не все равно, кто вас съест?» «А вам было бы все равно?» «А я бы вообще не хотела, чтобы меня ели!» Вдруг улыбнулась та. «И я тоже. Договоримся?» «Елка, ты с ума сошла?» «А ты можешь предложить что-то получше?» «Я не могу читать его мысли». «А я вообще их не читаю, но выжила же как-то!» И я опять переключилась на дракона. «Меня зовут Ёлка. А тебя?» «А я Лилия». «Лилия? Красиво!» «Мама сказала, что я такая же беленькая», призналась дракошка, вылезая из-за скалы. Вблизи она казалась намного симпатичней. Крупная, да, размером с микроавтобус, с чешуйчатой белой шкуркой и огромными голубыми глазами. В розовой пасти блестели клыки размером с локоть, при виде которых Кан чуть в обморок не хлопнулся. Уже и поулыбаться дракошке нельзя. Я вот сразу поняла, что Лилия нам зла не желает. «А я раньше никогда людей не видела. Мама говорила, что вы опасные». «А я никогда не видела драконов. И мне тоже говорили, что вы страшные», — призналась я. Мальчики благоразумно молчали, оставив нам переговоры. «Да разве я страшная?» «Нет, ты очень симпатичная и грациозная, и шея у тебя шикарная». «Ты тоже ничего, Но вы, люди, такие мелкие. А ты будешь еще крупнее? У меня папа был раза в 4 больше. Улыбнулась дракошка. Тогда ты тоже будешь, решила я. Погоди, был? Папу убил какой-то рыцарь. Козел, высказалась я. Рыцарь тот, козел. А мама плакала. Я вздохнула. Так что не доверяй людям, малышка. Самые мелкие насекомые могут быть ядовитыми. И мама тоже. Наш разговор прервало хлопанье крыльев и свист воздуха. С небес медленно планировал громадный лиловый дракон. Я взвизнула и спряталась за терна. Кан шарахнулся куда-то к скале, а Лилия растопырила крылья. «Мам, не трогай их, они хорошие!» «Мама? Мама!» Учитывая убитого рыцарем мужа, вряд ли драконица будет с нами любезна. Туча пыли скрыла ее приземление. Мы расчихались, а когда протерли глаза, рядом с нами были уже 2 дракона. И лиловая громадина надвигалась на нас, а Лилия старалась не стронуться с места. — Я тебе сколько раз говорила! Удирать от опасности! Они не опасные. Все люди сволочи! Они все опасны, без исключения! — Неправда. Мы уже долго разговариваем. И мне никто не причинил вреда. Они просто знали, что я рядом, и все. Уйди с дороги. Не уйду. Да, долго дракошка не продержится. А ладно, 2 смертям не бывать, а 1 не миновать. Я прошептала коротенькое заклинание, усиливающее голос. Своего рода рупор. И вежливо прокашлялась. Получилось душевно. Терна чуть не контузила, а драконицы замолчали, как пришибленные. С соседней скалы сорвалось несколько камней. «Простите, что вмешиваюсь, но мы здесь просто проходили». «И куда же вы собрались?» Переключила на меня внимание заботливая мамаша. «Будете смеяться, в сторожевую башню». «Долго же вы туда идти будете?» «А что делать?» «Не знаю, что вы хотите делать, но то, что все тропы завалены, а 2 оставшиеся перекрыты кордонами — факт». Я чертыхнулась. Вот уж что не учитывалось. И никак не пролезть? «А зачем вам туда?» «А нам надо оттуда вытащить пару приятелей». «Это не принц или с принцессой?» «Упс! Я ощутила себя полной дурой». «А вы откуда знаете?» «Один из кордонов как-то заглянул к нам в гости. Вкусные оказались!» Меня слегка замутило. Дракон-людоед. С другой стороны, а что дальше? Если бы меня убить хотели, я бы тоже не церемонилась. «А вам нравится есть людей?» «А у меня есть выбор!» «Конечно! Мы вот вам ничего не сделали, просто мимо проходили!» «А вдруг вы просто не успели?» «Поклясться?» «Что мне твои клятвы, человечка?» «А если я силой поклянусь?» Я вытащила из-за шиворота пластинку с гербом универа. «Знаете, что это такое?» «Ведьма?» «Да. Если я на этом поклянусь своей силой, отступить уже не получится. Клятва фиксируется универом, навеки вечные». Драконица прищурилась. «И при нарушении...» «Я перестану быть ведьмой». «Клянись!» Я вздохнула, сжала цепочку в кулаке и заговорила, взвешивая каждое слово. «Я — ученица факультета боевой магии, носящая в этом мире прозвище Ель, клянусь своей силой, что направлялась в горы исключительно для того, чтобы спасти принца и принцессу из заточения. Я не собиралась причинять вред ни одному дракону в горах, пока дракон не попробует причинить вред мне. Клянусь!» Пластинка полыхнула так, что видно стало даже сквозь сжатые пальцы. Драконица-мать прищурилась. «Ладно, верю. Но что же с вами делать?» «Пригласить в гости и поболтать», — предложила я. «Все равно у нас нет другого выхода. Драконица так пасть и раскрыла». «С какой-то стати?» «А почему нет? Что-то мне подсказывает, что сотрудничество может быть выгодным для всех. Неужели у вас нет ни одной проблемы, которую может решить хороший маг? А у нас разбежались животные. Драконица закатила глаза. Люди – удивительно наглые существа. Вы еще пожалеете, что сразу нас не сожрали. Что ты несешь? Но нас пока и правда не сожрали, нет? Я с тобой посидею раньше времени. Ты без меня посидеешь. Ведьма. Элвар. Может, и пожалею. Оборвала наш мысленный диалог драконица. Ладно, двигайтесь вон к той скале. Я прикинула расстояние. Ждите к завтрашнему утру, не раньше. Да. Драконица оскалилась так, что Кан шарахнулся еще дальше, а у меня ноги похолодели. Донести вас, что ли? В когтях? А приземляться вы как будете? Вопрос был актуальным. Размажет ведь при приземлении. Драконица смерила нас насмешливым взглядом. Уцелейте. Лилия возьмет тебя, а я парней. Рискнете? Думала я 2 секунды, а потом... Если мы сейчас не поверим ей, она не поверит нам. Ты чувствуешь ее мысли? Эмоции. Это типа проверки. Хорошо. Тут же отозвалась я. Мы тебе доверяем. «Лилия, ты мне штаны об скалы не порвешь? Тебе как удобнее меня нести?» Лиловая драконица оскалила зубы. «Вот так!» И вдруг почти распласталась по земле. «Парни, ко мне на шею! Ты, девушка, к Лилии, и полетели!» «А мы не упадем?» «А вы за гребень держитесь!» Выбора все равно не было. «Лорелан Ан Астерра, к директору!» Лори вздрогнула от рева и помчалась, что было сил. «Неужели что-то с внучкой? С елочкой? Боги, помогите! Только не это!» Но директор вроде был ошарашен. «Лори, я знаю, что ты тоже беспокоишься за эту балбеску». «Да?» «Только что пришел сигнал от ее цепочки». Лори выдохнула. «Хвала богам! Где она?» «В драконьих горах». «Где?» «Я сам не рассчитывал, что она туда доберется. Но, тем не менее, она там. И она дала клятву своей силой на знаке универа». «Что еще за клятва?» «Послушай». «Я, ученица факультета боевой магии, носящая в этом мире прозвище Ель, клянусь своей силой, что направлялась в горы исключительно для того, чтобы спасти принца и принцессу из заточения. Я не собиралась причинять вред ни одному дракону в горах, пока дракон не попробует причинить вред мне. Клянусь!» Лори захлопала глазами. «Так можно со всеми клятвами?» «Только с теми, что остаются в наших архивах». «То есть она в горах? А при чем тут драконы?» «Не знаю, но они с Каном живы и более-менее здоровы, а драконы... Драконов мне заранее жалко». «А мне внучку жалко. Вы мне ее вернете?» «Сама вернется. А ты отсюда сейчас выйдешь в расстройстве. Усекла?» «Да. Шпион?» «Знаешь». «Подслушала». «А еще аристократка». «А еще бабушка. Ладно, сыграю все, что угодно. Лишь бы елочка была цела и невредима». «Тогда плачь и рыдай, ясно?» Лори было все ясно. И из кабинета она вышла с таким убитым видом, что никто не усомнился, с елкой беда. Ее попытались расспрашивать, но пойди поймай привидение. Так что Лори удрала от любопытных и задумалась, где же носит ее внучку? Как это летать на драконе? Грустно. Не был бы у меня крепкий вестибулярный аппарат, сдохла бы. 2 раза. Первый от страха, второй от холода. Ветер на высоте пронизывающий, так что в гребень я вцепилась только что не зубами, обхватила шею дракошки всем, чем смогла, впиявилась и зажмурила глаза. Так было спокойнее. Земля парила глубоко подо мной, и горы казались неоправданно острыми. Упадешь — и проткнут насквозь. Страшно, Что ощущали парни, даже представлять не хотелось. Только уши горели. Точно матерят меня во все легкие. Хорошо, хоть полет продолжался недолго. Меня лихо тряхнуло при приземлении. Я сползла на бок и приземлилась на попу. Фу, страшно! Лиловая драконица наблюдала за мной с насмешкой. Это вам не на драконят охотиться? Да я вообще ни на кого и никогда не охотилась, кроме нечисти, возмутилась я. Силой поклясться? Не надо. Вот и отлично. Терн подхватил меня под мышки, помогая подняться. Держишься? Пока еще плохо. Опирайся на меня. Вот так. Кан, шевелись там. Приятель проворчал что-то про жертв генетического аборта и криворуких вивисекторов, но кое-как встал. «Проходите в пещеру!» — пригласила нас драконица. Пещера оказалась просто огромной. В ней могли спокойно поместиться не только двое наших знакомых, но и еще 5 драконов. Коридор, по которому можно было провести небольшой самолет, выходил в пещеру. Посреди пещеры находился бассейн с пронзительно голубой водой. Она шипела и пенилась. От главной пещеры отходили еще 3 коридора. Мы расположились рядом с озером, прямо на камушках. Никому в кустики не требуется? Или в пещерку? Попыталась пошутить я. В чем дело, Кан? Ты на меня так смотришь, словно у тебя нервы не в порядке. Дать тебе валерьяночки? Несколько секунд мне казалось, что приятеля хватит удар. Лицо его побагровело, он с трудом вдыхал и выдыхал воздух. Потом, наконец, обрел дар речи и разразился нехорошими словами. Мы молча ждали конца истерики. «Ну, елка, ты трепло!» — наконец выговорил он. «Что ты наплела? Как тебе это в голову вообще пришло?» «Помолчи, болван!» — осадил его Элвар. «Елка нам жизнь спасла. Обоим. Ты что думаешь, драконы бы тобой не закусили? Побоялись бы универа? Сейчас, размечтался!» И повернулся ко мне, оставив Кана хватать ртом воздух. «Елка, прими мое восхищение. Я всегда был о людях невысокого мнения, да и сейчас его не поменял, но ты — это что-то с чем-то. Ехать в драконьи горы, не зная ни одного нужного заклинания, с собственным нахальством и длинным языком вместо оружия — и стратегическим запасом в виде пары козлов, это стоит уважения. Ты уверена, что у тебя в роду не было ни одного Элвара?» «Шовинист!» — припечатала я. «Прошу без оскорблений!» Тут же парировал Элвар. «Дуракам счастье!» — проворчал немного успокоившийся Кан. «Это точно!» — не спустила я. «Наверное, потому мне и повезло, что ты был со мной!» «Вот выберемся отсюда, и я надеру тебе уши!» — мечтательно сказал приятель. — Рискни здоровьем, — ухмыльнулась я. — Оно того стоит. Нет, ну на что это похоже? — Кан, ты ведь поляк? — Ну да. — А у нас в России есть такое непереводимое ни на один язык слово — авось. Согласно ему, я всегда и поступаю. Вопросы, возражения, возмущения будут? — Фу! Беседу прервала вошедшая в пещеру Лилия. «Мама сейчас придет. Не хотите пока умыться?» «Еще как хотели. И напиться, и умыться. Кстати, вода была чистый нарзан. Драконы терпеливо ждали, пока мы напьемся и умоемся. Но, наконец, все уселись, и лиловая драконица нарочито спокойным тоном поинтересовалась. «Итак, чем я могу вам помочь?» Я тряхнула головой. «Простите, а как вас все-таки зовут?» «Лаванда». «Красиво и по цвету похоже». «Да. Итак, что я могу сделать для вас, а что вы можете сделать для меня?» «Вы можете...» Я подумала пару минут. «А что, наглеть так по полной программе? А можете вы нам помочь освободить ребят из башни?» «Нет. Там есть баллисты и катапульты. И потом... Что я за это получу?» «А что вы хотите?» «Спокойно жить в горах». «Этого вы в любом случае лишитесь». «Почему?» Раздался удивленный голос, и в пещерку вполз еще один дракон, угольно-черный. «Мой сын, Темик, представила его драконица. Мы тоже представились по второму кругу, и слово взял Терн. — Лаванда, Темик, Лилия, скажите, вы часто бываете за пределами гор? — Последний раз 5 лет назад. — Пожала плечами драконица. — А что? Несколько дней назад король Кейратолла объявил войну всем нелюдям, войну до полного истребления, и начал истребление сэлваров. Это необходимо прекратить. Но пока Деркаан на троне, сделать это невозможно. То есть нужно не просто убрать короля, но заменить его кем-то другим. Например, его сводным братом-оборотнем, который сейчас заключен в замке. А замок находится именно в ваших горах. Туда мы и направлялись. «Простите, но вы люди, а он...» Лаванда повела крылом на Тюрна. «Элвар?» «Мы встретились в пути», — пояснила уже я. «И Тюрн поехал с нами. Я считаю, что могу ему доверять». «Пусть так, елочка. Только не считайте, что я хочу вас обидеть. Но кто послал сущих детей на такое ответственное дело?» «А мы сами сбежали», — честно призналась я. «А ремнем вас драть не пробовали?» — поинтересовалась драконица. «Нет», — оскорбилась я. «А надо?» «Надо. И вашего директора тоже, если у него ученики сбегают». «Нас не удержишь и не догонишь», — пожала я плечами. «Мы умные и активные». «А что ваш директор и без вас справится? Это вам в голову не пришло?» «Может, он кого и послал?» — обиделась я. «Да только даже нас чуть по дороге 2 раза не угробили». Лаванда задумчиво выслушала наш рассказ и подвела итог. «Драть вас надо, но сбежали вы, наверное, не зря. Что же происходит в вашем универе?» «Я отвечу», — негромко произнес Терн. «Мне кажется, все дело в предательстве. Кто-то в вашем универе работает на Деркаана. Ваш директор отправил одновременно несколько групп, но я сомневаюсь, что они доберутся до цели. Ты уж прости, елка, но ты просто обезьяна с магическим амулетом на шее. Невозможно представить, что ты сделаешь в следующую минуту, и только поэтому ты до сих пор жива. Или второй вариант. Вы группа прикрытия. Ваш директор разрешил вам удрать как отвлекающему фактору. Специально, чтобы на вас бросились охотиться. Какой вариант тебе больше нравится?» «Никогда не думала, что в глазах может потемнеть от ярости. Ярость, обида за Антелла Герлея, к которому я была искренне привязана, злость на Элвара и напряжение последних дней. Все слилось в одну темную пелену». «Заткнись!» — прошипела я. «Ты не смей марать своим языком наш универ!» Терн опустил глаза. Наверное, понял, что слишком заигрался в детектива. «Извини, елка». «Пошел ты, Ргыс, Кхеварак!» Я не собиралась прощать и мириться. «Успокойся», — пригвоздила меня Лаванда. «Он прав. Я не знаю твоего директора и могу говорить спокойно. Обе эти версии равновероятны. Вторая даже больше». «Это наше внутреннее дело». «Может быть. Итак, вернемся к вопросу об оплате моей помощи. Что вы можете мне предложить?» Мы задумались. «А правда, что? Уж точно не золото с брюликами». «Лаванда, а вы не хотите сменить место жительства?» Внезапно спросил Тюрн. «В государстве Элваров также есть горы. И к нам постоянно лезут из Азермона всякие мерзкие типы, в наглую, как раз через эти горы. Если же вы обоснуетесь там, сможете поступать с ними по своему усмотрению. Вам станет выплачиваться содержание из казны Элвариона, и никто не посмеет охотиться на вас. К вам будет только одна просьба — не трогать никого с охранной грамотой от Элваров». «Я должна подумать», — пробормотала драконица. Похоже, мозги у нас работали в одинаковом ритме. Через 2 минуты она открыла глаза и задала вопрос, который вертелся у меня на языке. «Кто вы такой, что можете обещать мне все это от имени Элвариона?» Терн поднялся с одеяла и изящно раскланялся во все стороны. «Позвольте представиться, дамы и господа. Я наследный принц Элвариона Эйверел Эстрелан Энте Ариерра, и мое слово в Элварионе ценится дороже жизни». Третий раз за последние 10 минут у меня отпала челюсть. Я неласково поглядела на Элвара, жалея, что не могу дотянуться до его шеи, а то бы я отвесила ему хороший подзатыльник, не глядя на родословную. Но с телепатом этот номер не проходит, а жаль. «Повтори, пожалуйста», — попросил Тёмик. «У тебя такое длинное имя. Зачем тебе столько букв?» «Для друзей я всего лишь Элвар Тёрн. Эверел Эстрелан Энте Ариерра — это мое официальное имя, полученное при рождении. Эверел — имя собственное. Эстрелан — имя моего первого предка. Энте Ариерра — это от названия столицы. Например, Вермингеринский, Алаорн Друидский, Кантер Азермонский. Это то же самое». «А почему именно Тёрн?» «Из-за мерзкого характера, госпожа». Тёрн поклонился драконице и внезапно покраснел. «А еще меня мама так прозвала, из-за цвета глаз». Глаза у него действительно были темно-фиолетовые, почти черные, совсем как ягоды терновника. Лаванда кивнула, принимая объяснение. «Я согласна. После войны мы перевезем свое имущество в горы Элвариона. Надеюсь, у вас там рыцари не водятся?» Вопрос был явно задан с шутливым подтекстом, и я решила тоже пошутить. «Ох уж эти мне рыцари!» Посочувствовала я Лаванде. «Никакого от них покоя. Шатаются по всем континентам в своем дурацком ржавом металлоломе. Дают заведомо невыполнимые и никому не нужные обеты. Например, не бриться, не мыться, не менять нижнего белья. Ими не только дракон отравится. Рядом с такими героями и воздух-то ядовитый». «Но без рыцарства не было бы романтики». «Не кстати в Лескан». Я сверкнула на него глазами. «Вот ведь придурок». «Да о какой романтике может идти речь? На каждом турнире у них новая дама сердца. В каждой придорожной таверне пьянка с мордобоем. А ты сиди у окна, дура дурой, и жди, пока он нагуляется и вернется к тебе вместе с трофеями в виде радикулита, остеохондроза, гастрита, вшей, алкоголизма и мерзкого характера. Часто еще и без каких-нибудь нужных конечностей. Про деньги я уж и не говорю. Зачем им деньги? Им славу подавай. А все эти бродячие певцы и рады расписывать их подвиги. Небось, за одним столом пили». «Это точно. Свою славу дураков и драчунов они получили». «И заслуженно. Я уже врала напропалую. Ну да ладно, кроме Тёрна, меня и так никто не рассекретит. А он промолчит, никуда не денется. Представляете, одну мою подругу, она маг-временщик, едва не просватали за такого идиота, но ей очень повезло. Этот железноголовый пообещал подарить ей на свадьбу голову дракона». «Какая гадость!» — возмутилась Лаванда. «Вот и я о том же!» — поддержала я. «Он бы ей в подарок еще пару трупов с поля боя приволок. Ума-то нету. К счастью, он наткнулся на менее воспитанного дракона и был съеден». Подруга благодарила все высшие силы и щедро пожертвовала на храмы. И я могу ее понять. «Еще бы! Эти рыцари ходят в кастрюлях, и ума у них, как у супа!» — улыбнулся Тёмик. «Никогда не думал, что с людьми так интересно разговаривать. А мы ведь могли бы съесть вас!» «Это было бы очень печально для нас!» — фыркнула я. «Хотя нами вы вряд ли бы отравились. Лично я каждый день моюсь». «Называйте это как хотите, женской истерикой, глупостью, но я чувствовала, что мы можем подружиться с драконами. Да, многие посчитали бы меня сумасшедшей за эту мысль, но мы говорим на одном языке, мы одинаково думаем. Все остальное не так существенно. Два существа, которые понимают друг друга и не хотят войны, всегда смогут договориться. «Так что мы решаем?» — влезла Лилия. Лаванда пристально посмотрела на нас троих. «А что тут решать? Мы сейчас летим с вами, доставим вас к замку и поможем вернуться». «Вернуться?» «В магический универ. Вы же туда хотите?» «Да. А вам это будет не слишком сложно?» «Мне? Я смогу нести двоих мужчин. Тёмик двоих женщин. Еще один несчастный полетит на Лилии». «А почему несчастный?» «Летать я умею», — потупилась драконочка. «А вот садиться пока еще плохо получается. Мама говорит, что это от недостатка практики». «Бывает», — кивнула я. «Кан, я тебе заранее сочувствую». «А почему я?» «По чистой математике. Считай сам. Двое женщин полетят на Тёмке, а королем и принцем мы рисковать никак не можем». Кан закатил глаза и сдался без боя. «У вас есть что-нибудь, что вы хотите взять с собой?» — спросила Лаванда. «Нет», — покачала я головой. «Животные же убежали». «Я попросила Тёмика. Кое-кого он нашел. Ваши сумки сложены у входа». «Шикарно! Благодарю!» Драконица улыбнулась. «И я даже не шарахнулась от оскала. Привыкать надо. Пусть они и драконы, неважно. Был бы человек хороший, а дракон он, Элвар, вампир или эльф, неважно». Мы привязали сумки за спину, потом приладили к Лаванде два седла от осликов, к Тёмику одно и уселись. Мы с Тёрном вместе, Кан на другом драконе. Сперва мой приятель спорил, но потом я напомнила, что у меня веса немного поменьше, чем у него, килограммов на 30, если быть точной. И вообще, зачем утомлять драконов раньше времени? Кан не нашел, что мне возразить, и только кидал укоризненные взгляды. Наверное, надеялся, что у меня совесть проснется. Наивный чукотский юноша. Простите, польский. Потерпев неудачу со мной, Кан попытался прицепиться к Тёрну, но я опять шикнула на приятеля. Нам еще только дипломатических проблем не хватало. Нет, рехнусь я с этими мучениками истории. Элвар вообще полностью ушел в себя, так что седла прилаживали мы с Каном. Потом привязались веревками на всякий случай и в путь. Я крепко держала сумку. Потерять свой подарок я просто не могла. Я бы лучше руку или ногу потеряла. Лаванда разбежалась и рухнула с утеса прямо в пропасть. Я зажмурилась. Желудок подкатил к горлу, но через несколько секунд драконица расправила крылья. Меня сильно тряхнуло, но полет выровнялся. Теперь Лаванда взмахивала крыльями уверенно и мощно. Немного трясло и подбрасывало, но это мелочи. Ездила же я в родном российском автобусе до деревни Гадюкино по дорогам, которые не ремонтировались, наверное, со времен Суворова. После такой поездочки все остальное уже несущественно. Чего стоят только одни запахи в автобусе? Форточек-то в нем нету? Причудливы пути конструкторского разума. К концу поездки по сельским дорогам я начинала себя чувствовать коктейлем из пота и мочи, а здесь, по крайней мере, ничем не воняет. Хотя лицам со слабым желудком и боязнью высоты ездить на драконах все же не рекомендуется. Тёрн, судорожно вцепившийся в веревку, окликнул меня минут через 10 полета. То есть не окликнул, а позвал мысленно. «Ёлка». «Да». «Спасибо». «За что? Я искренне не понимала, за что меня благодарить. Ничего такого я не сделала, разве что едва нас всех не угробила. Но с этим Тёрн и сам бы справился. Так за что спасибо?» «За все. За то, что ты есть. За то, что спасла меня. За то, что подружилась с драконами. Ты не представляешь, как много ты для меня сделала». «Не говори ерунды». «Для меня это очень важно». Я откровенно не поняла, что Элвар имел в виду, но и расспрашивать не стала. Захочет — расскажет. Не захочет — не надо. Моя дружба заключается в ненавязчивости и готовности прийти на помощь по первому зову, а лезть кому-то в душу с сапогами — это не наш метод. «Тогда лучше не благодари. Кто знает, куда нас еще занесет с моей-то любовью к неприятностям? Хоть в тьму. Ловлю на слове. Лови. Мысль оборвалась. Лаванда совершила пару кругов и стала снижаться. Мы что, уже долетели? Не поняла я. Замка вообще-то не было. Я видела только маленький домик. Нас сильно встряхнуло, когда драконьи лапы коснулись земли. Потом еще два раза подбросило, и мы утвердились на земле. «Что произошло?» — поинтересовалась я. «Где мы?» «Драконы не любят летать над магическим провалом», — объяснила Лаванда. «Магическим провалом?» — не понял Терн. «Антимагическая точка». «Именно. Отсюда всего 3 часа пути до замка. А в этом домике постоянно живут несколько человек. Надо поздороваться», — решил Кан. «Согласен». Терн направился к домику, на ходу вытаскивая мечи из ножен. Я только покачала головой. Все-таки мои спутники жутко невоспитанные, и проблемы решают как-то нецивилизованно. Сразу идут на штурм. Нет, чтобы обсудить, продумать все варианты, разработать на каждый из них подробный план, еще раз все обдумать, потом проголосовать, оспорить и снова проголосовать. И дня через 3 за дело. Так проблемы решаются в нормальных странах, а тут, ну, никакой демократии. Постойте, давайте оставим кого-нибудь в живых, чтобы допросить можно было. И я помчалась вслед за ними. Им, видите ли, хочется снять стресс мордобоем. А я что, самая лысая? В домик вламывались стратегически. Терн треснул ногой по двери. Та, не выдержав общения с Элварами, рухнула вместе с косяком. И Кан влетел в пролом, размахивая перед собой мечом. Кстати, зря. В домике сидел всего лишь один стражник и мирно пил чай с вареньем из блюдца. Увидев нас, он подскочил на 2 метра, выронил блюдце с кипятком себе на штаны и заорал что-то о наших предках. Кан лениво приставил меч к его глотке, дожидаясь окончания потока ценной информации. «Вам чего надо?» — наконец спросил ошпаренный. — Скажите, милейший, вы знаете, что такое экспроприация? — спросила я. — Чего? — А ваши товарищи? Может, они знают? — Какие товарищи? Я здесь один. — Не врет, — согласился Терн. — И зачем ты здесь? — Не ваше дело. Вот хоть убейте, ничего не скажу. — И еще чего? — покривилась я. «Убивать! Фи! Как неэстетично!» «Зато дешево, надежно и практично», — вставил Кан. «Практично будет скормить его драконом. В нем же не меньше 80 килограммов мяса!» «Ты права. Так что, сразу тебя им скормим или сперва поговорим?» «Поговорим», — признал стражник правоту Элвара. «Самое обидное то, что Терн уже наверняка вскрыл его мозг и прочел там все, что нужно. Но Кан-то не знал об этой его способности, так что пришлось вести допрос по всем правилам или вопреки ним. «Чем ты здесь занимаешься?» — спросила я. «Сторожу установку. Как какое сообщение от короля придет, так я его принимаю и в замок доставляю». «Неужели? Для принятия сообщения нужен телепат. А ты кто?» «Кто нужен?» — не понял стражник. Я подошла к странному сооружению в углу, накрытому белой тканью. «Это она и есть?» «Да». Я стащила ткань. «Да нет, вроде установка как установка. Для приема и отправки телепатических сообщений. Такими все пользуются. С ней даже телепат 1-го уровня справится. Но у стражника нет никаких магических способностей. Их я проглядеть не могу при всем желании. А установка... Но не разбираюсь я пока во всей этой технике. Нам ее устройства начнут только на 7-м курсе читать. А до тех пор для меня что установка, что половина установки, все непонятно. Терн, он не врет? Нет. Хорошо. Давно было последнее сообщение? Нет, совсем недавно. Его Величество обещал прислать еще 50 солдат в дополнение к уже имеющимся. Приказал строже охранять пленников, чтобы ни одна мошка не проскользнула. Недавно это сколько? 5-7 дней назад. Примерно перед началом войны. Ясно. «А подкрепление уже прибыло?» «Прибыло», — зловредно оскалился охранник. «Из вас там начинка для блинчиков сделают с томатным соусом». «О кулинарии мы потом поговорим», — отмахнулась я. «Как приходят предписания? В смысле, как ты их доставляешь?» «Иду и говорю. А как еще?» «Да, документ телепатически не пришлешь. Маги в охране есть?» «Нет». «Сколько там всего человек?» «Не меньше 70. Вы уже трупы». «Врет. 30 человек». Я даже не фыркнула. «Куда там? Мне как-то раз предсказывали мою безвременную кончину. Еще 5 лет назад. И что? Живу. У меня другие планы. Ребята, давайте свяжем его, заткнем рот и пусть полежит до нашего возвращения». Так мы и поступили. Вопрос был в другом. Что делать дальше? 3 против 30 – это боевик для Шварценеггера или Ван Дамма, каждый из которых по 40 злодеев одной левой пяткой перед завтраком вместо зарядки. А для нас троих это просто версия коллективного самоубийства. Жить еще хотелось. С другой стороны... Кан, Терн, если я отвлеку солдат, вы сможете пробраться в замок и выкрасть пленных? Кан, ты говорил, что увлекался альпинизмом. Заберешься по стене ночью? Ну, если со снаряжением... С руками и ногами. Где я тебе тут альпинистское снаряжение возьму? Рожу? А сотворить не можешь? Ты думай, о чем говоришь. Я могу сотворить иллюзию. А если творить что-то реальное, то мне еще неделю потом отлюживаться. Не говоря уже о том, что я просто не знаю, как все это выглядит и что именно надо творить. Терн улыбнулся. Елка, этот спор никому не нужен. Ты забыла, что я Илвар. Я могу перекинуться в летучую мышь и взлететь вместе с Каном. Это антимагическая точка, резанула я по крыльям надежды. Даже если ты просто перекинешься, то окажешься обычной летучей мышью. А лететь просто так ты вряд ли сможешь. Ты права. Только не с твоим приятелем. Он для меня тяжеловат. А если мне придется еще и оборотни на себе спускать? Блин, куда ни кинь, всюду клин. Я всерьез задумалась, что же нам делать. Может, Терну взлететь и передать оборотням напильник или что еще понадобится? Но ведь и напильника нет, ничего нет. Да, совсем про это забыл. Задумчиво протянул Терн. Хотя... Из пальцев Илвара выскочили устрашающие синевато-стальные когти. «Когти друидов!» — опознала я. «Неудачное название. Они есть и у нас, и у вампиров, и у оборотней. Но до сих пор называются когтями друидов. Но сил на них тратится...» «В антимагической точке?» «Если я буду постоянно ходить с ними, это 20 минут». «Эфхар!» «Елка, девушки так не выражаются». «Моим воспитанием потом займемся. Сейчас о деле. Ты сможешь забраться на стену с их помощью?» Терн улыбнулся и легонько так провел по деревянной стене домика. На землю посыпалась стружка. Вопрос снимается, как политически незрелый. «А Кан?» «А что Кан? Обвяжемся веревкой, в случае чего я его удержу». «Так и поступим». «А ты уверена, что сможешь всех отвлечь?» «Еще бы! Только сами не попадитесь!» «Да. И как вы дадите мне знать, что все закончено?» «Я подам знак. Ты поймешь». Подмигнул Терн. Я кивнула. «Значит, договорились. Стемнеет и пойдем. Хотя нет, лучше пойти засветло, а то мы себе ноги переломаем. Но выступать можно только 5 часов. Сейчас темнеет поздно, а моим диверсантам нужна полная темнота для осуществления страшных замыслов». До темноты мы в наглую сожрали 10-дневный запас продуктов, выбирая, что повкуснее. За час до заката попрощались с драконами, вооружились и отправились на ратный подвиг. Его высочество Эйверел Эстрелан Энте Ариерра шагал по пересеченной местности и сам себе удивлялся. Вот какой Эфхар его занес в эти горы? Рассказать дома никто не поверит. А начиналось все вполне неплохо. Он не лгал насчет своей юности. Быть телепатом тяжело. А быть телепатом в королевской семье вдвойне тяжелее. Но, по крайней мере, его миновали толпы девиц, охотившихся на его старшего брата, Раниэла. Да и семья у него была отличная. Отец сам обладал сходными способностями и помог мальчику справиться с потоком чужих мыслей. Мать любила сына, вне зависимости от его способностей, и отца. Так что дома Терн расслаблялся и отдыхал. Однако стоило Терну подрасти, и отец поставил его работать инспектором. Элвар ездил по всей стране из конца в конец, беседовал с чиновниками, казначеями. Иногда по результатам и голов кое-кто лишался. Но лучше использовать его способности было просто нельзя. Да и молодому человеку это нравилось. Постоянно в движении, новые Элвары, новые места, новые впечатления. Рони отец гонял в хвост и в гриву, приучая к государственным делам, а Терн с удовольствием рос вторым наследником и молился только о скорейшей женитьбе старшего брата и паре тройки посланных ему небом наследников. Уж очень парню не хотелось править. А пару лет назад отец вызвал его в кабинет. Терн послушно явился на зов. «Пап, я ни в чем не виноват», — сразу начал он с порога. «Они все врут». «А я думаю, что нет», — ухмыльнулся отец. «А посему ты отправляешься с посольством в Кейратол?» Терн только глазами хлопнул. Отец не уставал поражать его. «Пап, зачем?» «А затем. Меня беспокоит обстановка в Кейратоле. Так что будешь наполовину послом, наполовину разведчиком». «Разведчик из меня не очень. А ты просто ходи почаще на балы. Там все и узнаешь». Терн пожал плечами. «Хорошо, я поеду, если ты так хочешь. Но мне было бы легче, если бы... Мне бы тоже. Но у меня пока ничего нет. Только свербеж в затылке», — признался отец. Надо сказать, Кейратол Элвару понравился. Королевский двор — наоборот. Но эмоции к делу не пришьешь. Мало ли кому что не нравится. Элвары тоже не посланники вечного света. Терн наблюдал, но доказать ничего не мог. Если кто-то и злоумышлял, он не показывался молодому Элвару на глаза. А три покушения... А что? Нашли покушавшихся, казнили и забыли. Все было замотивировано. Две группы отправил ревнивый муж, одну — слишком умный отец. И Терн не мог не признать, что да, был грех, и не один. И могли покушаться. В памяти разбойников были именно те люди. А уж что там, как там... Можно влезть в разум другого человека, но нельзя вернуться в прошлое, за отдельными исключениями. Война грянула, как снег на голову. Только что он танцевал на балу с симпатичной девушкой, а потом увидел приятеля. Не друга, нет, друзей у него не было, приятеля. И Райха отчаянно строил гримасы из-за занавески. Терн закончил танец, проводил даму к ее месту, вежливо раскланялся и нырнул к Райха. «Что случилось? Надо бежать». «Что? Война. С Элварионом. Останемся, сдохнем». «Бредишь? Основателями клянусь. Хотя, не за тобой ли?» Стражники в бальном зале были не слишком уместны. Терн вслушался в их мысли и понял, Райха не лжет. Именно за ним. Но как он мог ничего не почуять? Как? Они сорвались в ночь в последнюю минуту. И были правы. А дальше погоня, скачка, погоня, трое элваров во главе с Райха, оставшиеся, чтобы устроить засаду и задержать преследователей, и тоска, накатившая спустя несколько часов. Райха больше не было. Терна тоже собирались убить, он знал. Но на пути судьбы встали двое недоучек. Смешная, растрепанная ведьмочка и ее друг. Терн прочитал всю их память еще в первый час и твердо решил навязаться в попутчики, а там как получится. Одному ему до Элвариона не добраться. Маги могут быть полезны, их можно использовать в своих целях. Ей-ей, он так и думал, первые пару дней. Точно. А потом... Что же произошло потом? Почему он доволен, что Ёлка и Кан просто друзья? Почему ему весело, когда веселится странная ведьмочка с ореховыми глазами? Почему ему хочется поднять ее на руки и закружить, и чтобы она цеплялась за его шею и счастливо смеялась? Что происходит? До замка мы добрались за 3,5 часа, осмотрев по дороге местность. Замок как замок, стены высокие, ворота железные. Одно хорошо, сзади стена замка переходит в скалу. Иначе шиш бы у нас что получилось. Там мы договорились о месте встречи и разделились. Как я собиралась отвлекать внимание охраны, это отдельная история. Как уже говорилось, колдовать в антимагической точке нельзя. То есть можно, но энергию ты будешь использовать только свою, внутреннюю, и пополнить ее не сможешь, ниоткуда. А как только она истощится, в ход пойдет энергия жизни, а потом просто помрешь. Равным образом в антимагической точке теряют силу все заклинания. Ты не воспользуешься там амулетом или артефактом. Не поработаешь с накопителем, он просто разрядится. Не-не-не. Единственное, на что я могу рассчитывать, это на свой скромный запас сил. Ну и на свою богатую фантазию. Мне надо сделать так, чтобы в течение 2 часов минимум никто не думал о пленниках. Но при этом нельзя разрушать замок. Устроить что-то типа землетрясения, одним словом, задача сложная. Но идей у меня хватало. Я распотрошила запасы стражника, ну и свои скромные тоже. Ни одна ведьма не пренебрегает алхимией, если желает жить долго и счастливо. Первым делом в ход пошли галлюциногены. Вторым – газ с лирическим названием «Засранец». Третьим – пелена тумана. Ребятам я скормила все противоядия, которые только можно, и предупредила ни на что не реагировать. А сама пошла на дело. Как выглядит сторожевая башня? Это именно что башня. Ни подсобного хозяйства, ни множество строений рядом. Так, пара сарайчиков. Гарнизон живет в башне. Туда же доставляют продукты. Сменяется стража раз в круг и периодически патрулирует территорию. На башне установлены катапульты и баллиста, пара самострелов, так что налета драконов охранники не опасаются. Ворота могут выдержать натиск боевых слонов, куда там одной ведьме. Но в каждой башне есть бреши, например, уборная. Септик сделан внутри, а вот вывод у него наружу, в колодец. И, судя по запаху и виду, этот колодец уже месяц не чистили. Отлично! Никто не пробовал, простите, в соседский туалет типа сортир в деревне дрожжей подсыпать. Я вот попробовала. Сосед, хоть и не доказал ничего, неделю потом на нас волком смотрел. А здесь... Магических дрожжей у меня не было, но парочка зелий отлично их заменила. А легкий ветерок, тянущий к замку, я могла наколдовать и здесь. Да, тяжело, да, плохо, но я справлюсь. «Цепляйся же, недоумок! Сам идиот! Шевели задом! Не наступай мне на голову! Все равно она у тебя только для декорации. Ты ее все равно не думаешь. На себя посмотри, гибрид ушастый! Ангидрит, твою мать! И тебе того же! Да держись же ты!» Элвар и человек с трудом ползли по стене, шепотом внося изменения в родословную напарника. У Кана получалось лучше, за счет ругательного запаса аж 2 миров. У Терна немного хуже, но не слишком. Терн прислушивался к мыслям людей в башне, и это его не особенно радовало. Наследники престола никак не попадались, зато людей становилось все меньше. Наверное, действовал Ёлкин план. Оставалось только лезть вверх и по пути извлекать из мыслей всех встречных, где находятся оборотни. Зловоние от ямы пошло такое, что меня чуть саму не стошнило. Каково пришлось диверсантам, я даже не представляю. А вот в замке зашебуршились. И спустя 20 минут выглянули наружу. В составе 10 человек. Командовал ими мрачный тип в кольчуге, и, судя по репликам, он был чем-то очень недоволен. Недолго. Я же говорила про галлюциногены. Вот они и пошли в ход. Спустя 15 минут товарищи уже и думать забыли про запах. Мое зелье действовало не хуже ЛСД. краткосрочные шикарные глюки были обеспечены. А я тем временем накинула простенький отвод глаз и под пеленой тумана проскользнула в ворота. Эх, тяжело это здесь, очень тяжело, словно гири выжимаешь, и запас сил тает на глазах. Пользуешься тем, что внутри тебя и только. Но внутри замка надо попасть. Я же не знаю, какой приказ у гарнизона. А если принца с принцессой попросту прикончат при попытке к бегству? Или уже? Ох, надеюсь, что мы не опоздали. И этот замок не превращен в ловушку для незадачливых освободителей. Терн прислушивался к мыслям людей. Они были все одинаковы. О каком-то происшествии. Нет, ну какие паразиты. Нет бы о пленниках подумать. Минутку. Есть. О, нет, только этого ему не хватало. Окно у братней выходит на эту сторону, но оно забрано решеткой. Ты счастлив? Спросил он у Кана. Кан подробно описал, где он видел всех оборотней вместе с их счастьем. Терн молча согласился и продолжил свой подъем. Пусть окно с решеткой, но у Кана есть меч, и у него два, не считая кинжалов. Что-нибудь они с этой решеткой точно сделают. Интересно, а окно достаточно широкое? А то вдруг оборотни в него не пролезут. Диверсанты медленно поднимались. Настроение также медленно падало. Первое, что я сделала внутри замка, расколотила флаконы с засранцем. Такая милая смесь. Один вдох, и опорожнение кишечника гарантировано. Чего только не умудряются получить студенты на уроках алхимии. Да ради любимого преподавателя. Подумала и добавила флакон с галлюциногеном. Люди, сидевшие в трапезной, зря мы, что ли, подгадывали к ужину, сразу стали немного оживленнее. К сожалению, я не знала, где находятся искомые оборотни, наверху или внизу. Скорее в подземелье. Спуститься проверить? Окон в стене было дофига, но с решеткой одно единственное – не ошибиться. Большая комната с очень приличной дверью, а в комнате сидели двое. Мужчина и женщина в простой темной одежде. Оба черноволосые, кореглазые, с резкими чертами лица, похожи друг на друга и на Деркаана. Гены пальцем не раздавишь. И мысли у них текли соответствующие. Что-то о заточении, о смерти, которую они здесь встретят. Что ж, оборотни найдены. Это радовало. А вот все остальное заставляло грустить. Решетка была толстой и глубоко вбитой, даже вплавленной в камень. Выдрать не удастся. Раскрошить камень – это до утра работы. Только перепилить. На такую уйдет не меньше часа. Что ж, оставалось надеяться на елку и пилить с четырех сторон. Терн подтянулся до окна, поудобнее устроился на выступе, подтащил Кана и окликнул узников. «Привет, ребята!» Его голос произвел на оборотней такое впечатление, словно в комнате появилась сама тьма вековечная. Узники подскочили и бросились к окну. «Кто вы?» «Что вы тут делаете?» «Вас спасаем», — коротко пояснил Терн. «Остальное потом. Нужно перепилить решетку. Вот, возьмите». Элвар пропихнул в комнату два кинжала. Оружие было изготовлено в королевских кузнях Элвариона, и кинжалы в умелой руке могли перерубить легкий меч, но не решетку в детскую руку толщиной. Ее придется перепиливать. Мужчина и женщина жадно схватили оружие. «К вам сегодня никто не придет?» «Нет, мы уже ужинали». «Тогда вы пилите», — распорядился Терн. «А ваша сестра пусть делает веревки из простыней, одеял, да чего угодно, лишь бы держали. Кстати, как ваш титул полностью?» Он уже знал, что они нашли именно принца и принцессу, но хотел еще раз проверить. «Принц Дейлион Ан-Америон. Моя сестра, принцесса Дейлиана Ан-Америон». Терн кивнул. Они не лгали. Это действительно были те самые оборотни, необходимые елке, и не только ей. Что ж, надо поторапливаться. Елка не сможет вечно отвлекать стражу, и Элвар принялся за работу. Первый пруд они перепилили за 20 минут. Да и Лиана уже успела сделать канаты и теперь помогала с решеткой. Но дело двигалось слишком медленно. Надежда оставалась только на елку, на то, что всем в замке будет не до них. В принципе, подруга должна была справиться. Подземелий в замке не оказалось, и я ощутила себя полной дурой. Конечно же, кто их тут рыть будет? В антимагической точке, в скальном грунте. Технически возможно, практически же дураков нет. А с гномами договариваться, они столько заломят, что башня золотой покажется. И вообще, выяснить про пленников оказалось очень легко. Стражники, не ожидая ничего особенного, спускались в столовую и становились жертвами моих алхимических талантов. За них можно было не беспокоиться. Дурман моего изготовления давал прочные и устойчивые глюки аккуратно сутки. Не вызывал привыкания, не причинял вреда организму. В мире техники наркоши меня бы на руках носили. Люблю, люблю себя любимую. Дальше все было делом техники. Молоденький стражник, надышавшийся дурмана, вообще принял меня за свой личный глюк и честно ответил, что, мол, да, пленники наверху, и в случае чего, ну, ты ж понимаешь, их надо того, а теперь иди ко мне. Надеюсь, я не слишком сильно приложила его по башке поленом. Ну да ладно. А наверху меня ждали. Наконец я добралась до башни. Перед дверью камеры оборотней стояли двое стражников и разговаривали. Я провела пальцами по амулетам на шее, коснулась пояса, выбора не было. Если я не убью их, они расправятся со мной, а потом война между людьми и элварами разгорится, сжирая все новые и новые жизни. Этого допустить я не могла. Дурман? Но я оставила его внизу. Не так уж его и много было. Засранец тоже не поможет. Есть другое. Небольшая склянка с летучей смертью. Если я ее брошу, флакончик разольется аккурат между стражниками. Один вдох, и все кончено. Быстро, безболезненно, бесшумно, почти безопасно для меня. Рассеивается секунд за 10. Но я еще никогда не убивала человека вот так, из-за угла, по-подлому. Только в бою, а это совсем другое. Хотя здесь убийство – наш единственный шанс. Легко сделать выбор на словах. Легко хвалиться перед друзьями, но легко ли ударить беззащитного спящего человека? Это подлое убийство. И за него я буду отвечать тоже. И отвечу. Я получше прицелилась. Склянка должна удариться об стену и разбиться рядом с их головами, чтобы сразу вдохнули, а то могут зашуметь, закричать. Не успели. Скорчились, захрипели, и все закончилось. Я отсчитала для верности минуту и вышла из укрытия. «Вот ты стала убийцей, девочка-елка!» Еще минуту я стояла над трупами, привыкая к мысли о том, что убила людей. Расчетливо, хладнокровно, безжалостно. Но ничего не чувствовала. Ни тошноты, ни угрызений совести. Глубоко в душе образовалась какая-то пустота, но мне было не до души и не до самоанализа. Я хладнокровно усадила стражников в прежние позы и протянула руку к двери. «Астерекс, Вергереттел!» Замок легко поддался. Дверь открылась, и на меня уставились 4 пары глаз. Две карих, одни голубые и одни темно-фиолетовые, как ягоды терновника. «Привет!» — поздоровалась я. «Как проходит подготовка побега?» «Хреново!» — честно признался Терн. «Эту дрянь пилить проще гороха наесться!» — возмутился Кан. «Два прута за час!» «Надо еще 2, чтобы хоть кто-то пролез!» Я захлопнула дверь и прошла внутрь. «Кан, ты козел! Ты что, колдануть не мог?» «А потом как, трупом?» Я разозлилась. «Нет, ну жлоб! Отошли все от окна! Кто не отошел, вылетит вместе с прутьями!» «Декслит фасарвокса!» Камень дрогнул и потек расплавленными струями по стене. Терн и Кан шарахнулись прочь. Оборотни бросились к окну и вцепились в прутья. Рывок! Еще один! Еще! 3 прута вылетели из гнезд. Теперь в окно могли пролезть сразу 2 оборотней. Принцесса привязала к 2 оставшимся прутьям веревку, но я покачала головой. «Привяжи поперек кровати. Еще вылетят ненаруком. Чего мне хотелось, так это лечь и поспать. Сил не осталось. В антимагической точке расход сил намного больше. Меня тошнило, голова кружилась. В общем, все 43 удовольствия. И в таком состоянии спускаться по стене? В таком состоянии я и по лестнице не спущусь. Интересно, что лучше, грохнуться в пропасть самой или дождаться, пока тебя туда выбросят солдаты? Все паршиво. Похоже, оборотень понял мое состояние. «Прости», — обратился он ко мне. «Елка», — представилась я. «Елка, ты явно измотана. Ты не можешь идти». «А мне идти не надо», — подумала я. «Мой номер здесь 40-10. Коронованные особи в форме. Как выведет, драконы помогут. А мне светят лавры капитана Сорвиголовы, который остался прикрывать свои войска. Хотя он-то выжил. У меня такой надежды не будет. Да мне и жить в таком состоянии не хочется. Потрачу всю силу и грохну эту башню. И ура, камикадзе!» Но вслух я говорить этого не стала. «Предлагаешь подождать до утра, и пусть меня выпроводят с почетным эскортом к вашему братцу?» «Предлагаю привязаться ко мне, на всякий случай». «Нет». Тут же оборвал его Терн, почему-то сердито, косящийся в мою сторону. «Вами мы рисковать не можем. Сейчас я отвяжу Кана, и будем спускаться. Сперва Кан, на случай опасности, потом вы, принц, потом ваша сестра. Мы с Елкой пока останемся здесь, на всякий случай. Доберетесь до земли, подергайте за веревку, и мы спустимся. Но вы нас не ждите. Кан, сразу веди их к драконам. Вопросы есть?» «Есть!» — огрызнулся принц. «Тогда потом спросите, когда спустимся?» Больше возражений не было. Кан исчез за окном, за ним принц и принцесса. Я смотрела на веревку, как на врага народа. Терн с сочувствием посмотрел на меня. «Ты как? Очень плохо». «Хорошо, спасибо, хреново», — ответила я. Принц с принцессой спускались. Мы ждали. Наконец веревка задергалась, и трое людей, не людей, бросились в темноту. Я вздохнула и попыталась подняться. У меня даже получилось сделать это самостоятельно, только пол почему-то шатался. Вверх-вниз, вверх-вниз. Хорошо, что у меня нет морской болезни. Ну что, полезли? В коридоре нарастал шум. Упс, кажется, наш поезд ушел. Терн выругался. Положение было хуже губернаторского. В замке 30 человек. Нейтрализовала я десятка два. Еще десяток рассеян по замку. Что они устроят, когда обнаружат Элвара и ведьму вместо оборотней? Догадаться несложно. Разберут на составляющие без наркоза, а потом бросятся ловить узников. А тем еще 3 часа до драконов бежать. И Тюрн, он все-таки принц Элваров. То есть его гибели я тоже допустить не могу. Остаюсь я. А что я? Ведьмой больше, ведьмой меньше. Возможно, я даже уцелею и смогу сбежать. «Отдай мне меч и проваливай», — предложила я. Элвар посмотрел на меня, как на чокнутую. «Елка, ты с ума сошла?» «Пока еще нет. Можешь предложить что-нибудь еще?» Кто-то затопал по коридору. Через несколько секунд все начнется. Элвар оглянулся вокруг, схватил кресло и подпер им дверь. И вовремя. Через минуту кто-то грохнулся об нее так, что стены задрожали. «Откройте!» — потребовал чей-то голос. «Сам открой», — предложил Терн. Он отвязал веревку от кровати и выкинул в окно. «С ума сошел?» — спросила я. «Елка, у меня вопрос. Ты сильно вымоталась?» Тон у него был такой, что шутить и ругаться мне расхотелось. «Достаточно». «Можешь мне еще немного помочь магией?» «Могу». «Вот чего мне это будет стоить, неясно. Но я справлюсь. Если надо, я все сделаю. Жить хочется... и чтобы Терн жил». «Немедленно откройте!» Потребовали из-за двери. «А то мы вас сожжем на костре, если не откроете!» «А если откроем, вы нас пряниками угостите?» Огрызнулся Терн. Его плащ полетел на пол, а сам Элвар расправил крылья и снова сложил их. «Елка, сейчас я вылезаю в окно, ты за мной. Поможешь мне немного магии, и мы просто слетим вниз». Я очень надеялась, что мы слетим не кирпичом, а хотя бы как лист дерева. Договорились. В двери колотили чем-то тяжелым, но кресло пока держало. Терн подумал и придвинул к ней еще и кровать с обрывком веревки. и нырнул в окно. Я полезла за ним. Эльвар уже расправил крылья и стоял, даже не держась за стену. Я встала на подоконник. «Что дальше?» Эльвар зловредно оскалился. «Теперь обними меня покрепче за шею и цепляйся ногами за бедра». «Извращенец!» «Сама такая. Лучше представь, как еще мне лететь. Не могу же я повесить тебя к себе на шею или прицепить к ногам. Крылья у меня на спине, так что туда я тебя тоже не посажу. Да и руки у меня должны быть свободны». «Хорошо, Кан этого не видит», — фыркнула я, выполняя его распоряжение. Терн улыбнулся, поправляя мои ноги, чтобы было удобнее лететь. И в этот момент дверь не выдержала. Кровать отлетела в сторону вместе с креслом, и в комнату ворвались злющие воины с мечами наголо и остановились, как вкопанные. Челюсти у них медленно падали, а глаза лезли на лоб. И я их понимала. Картина была та еще, словно со страниц Дракулы. Вампир? На нем же не написано, что он Эльвар, а на первый взгляд их почти не отличишь. С расправленными крыльями прижимает к себе за бедра девицу в изодранной рубашке и весьма откровенной позе. И пойди докажи, что он всего лишь мои ноги поправлял, чтобы я в полете не свалилась. А девица, особо не вырываясь, обнимает его за шею. Стражники медленно окосевали. Было так тихо, что я слышала, как бьется сердце Эльвара. Тук, тук, тук. Этот мерзавец еще крепче прижал меня к себе и, похабно оскалившись, подмигнул воинам. «Мужики, выйдите на минутку. Мы тут еще не закончили». «Это что-то такое?» Начал заикаться первый влетевший. «А ты сам не догадываешься? Пошли вон, дайте получить удовольствие». И вдруг взревел тремя медведями так, что я чуть на пол не грохнулась. «Вон!» Солдаты вздрогнули и выбежали из комнаты. По лицу Эльвара гуляла наглая ухмылка. «Ну ты и гад!» – прошипела я. «Немедленно убери руки с моей задницы!» «Туман!» Я послушно грохнула об пол флакончик с туманом. Терн подмигнул мне и шагнул в бездну. Сзади раздались возмущенные вопли стражников, до которых наконец дошло, что любовь любовью, но занимаются ей почему-то в комнате заключенных и у окна с выдранными решетками. Эльвар кирпичом летел вниз. Примерно на середине пути я опомнилась и стала помогать ему магией. Полет выровнялся. Мы мягко приземлились в нескольких метрах от забора. Я с удовольствием отцепилась от приятеля. Интересно, что они обо мне подумали? Тебе рассказать или сама догадаешься? Можешь не рассказывать. Я и сама знала, что каждый думает в меру своей испорченности. Ну, а королевские войска в некоторых отношениях гораздо более испорчены, чем я. Единственная девушка в магическом универе на факультете самоубийц. Серьез? Опять влез в мои мысли наглый Эльвар? Нет, в шутку, обиделась я. Ладно, потом подумаешь о своем горе. А сейчас давай сматываться. Возразить было сложно. Ты можешь найти наших приятелей? Вполне. Бежим. Я послушно сделала несколько шагов и едва не заорала от боли. Камни впивались в мои босые ноги, как раскаленные угли. «Сам беги, а я босиком! Я могу только идти!» «Тьма и свет!» — выругался Эльвар. «Ладно, придется тебя вести». Я непонимающе захлопала глазами. Тоже мне автобус нашелся. Совсем сдурел? «Садись ко мне на шею. Не на руках же тебя нести. Нам надо уйти подальше, а то догонят». Темп в любом случае будет одинаковым. Что бежать со мной на шее, что медленно идти пешком. «В тебе сколько веса?» Деловым тоном спросил Эльвар. 55 килограммов. «Пустяки». Терн опустился на колени. «Садись. Эльваров создавали как боевые машины, так что я вполне могу бежать целый день с тобой на плечах». «Если ты отдохнул, я поудобнее устроилась у Эльвара на шее. А этой ночью у тебя не было времени на отдых». Я пыталась спорить, но голова кружилась, и рисковать особо не хотелось. «У тебя тоже». Терн легко перешел на бег, расправив для равновесия крылья. Я старалась не цепляться за его уши и сохранять равновесие. Голова по-прежнему кружилась, но мое состояние улучшалось, стоило только вспомнить лица стражи. Смех накатывал неудержимой волной. Все-таки лихо Терн их одурачил. Около 100 000 лет назад один преподаватель в магическом универе, кажется, его звали Лирен Дроксет открыл странный закон. Оказалось, что чистый и искренний смех, что называется смех от души, помогает восстановить магические ресурсы организма, даже в антимагической точке. Открытию, как водится, сопутствовали куча формул, уйма определений и бесчисленное множество обвинений в антинаучности. Но оно работало, несмотря на все попытки магов доказать, что такого не может быть. Терна тоже пробрало, и он на бегу давился от смеха. Через полчаса мы догнали Кана с оборотнями. Увидев нашу двухэтажную конструкцию, Кан споткнулся на бегу, и если бы принц не поймал его за шиворот, полетел бы носом в землю. Меня это рассмешило еще больше, и я заржала в голос. «Как это понимать?» — удивился Кан. «А вот так?» — засмеялась я. «И не отвлекайся, за нами может быть погоня. Вы вовремя спустились. Еще бы минут пять, и все было бы кончено. Да, господа оборотни, Кан успел вас предупредить о драконах?» «О драконах?» — не понял принц-оборотень. «Их бояться не надо. Это Лаванда, Темик и Лилия. Они наши союзники. Они хорошие. Остальное уже на месте расскажу». Я так и не узнала, была ли за нами погоня. Да меня это и не интересовало. Бег продолжался. Через час я потребовала спустить меня на землю, но Терн предложил мне заткнуться и не выпендриваться. Я, разумеется, ответила, что могу передвигаться сама. Элвар пообещал, что перекинет меня через плечо и понесет как овцу, если я не успокоюсь. Я поинтересовалась, в каком свинарнике его воспитывали. Короче, скучно не было никому. Еще через полтора часа мы вышли к границе антимагической точки. Драконы уже ждали нас. «С вами все в порядке?» — спросила Лаванда. «Нет», — честно ответила я. «Я почти без сил». «По дороге восстановишься?» — поинтересовался Терн. «Куда же я денусь?» — огрызнулась я. «Тогда хватит размазывать сопли. Лезь на дракошку». «Интересно, все элвары такие сволочи, или я опять наткнулась на исключение?» «Все. Можешь не сомневаться, но я среди них первый».